Глава 45. Разумная голова. Что у тела голова, то в христианском обществе пастырь и начальник. Когда у тела разумная голова, то все тело в хорошем состоянии находится. Так и когда в христианском обществе имеется разумный пастырь и начальник, то и общество это в хорошем состоянии. Счастливо то тело, в котором разумная голова. Так и блаженно то христианское стадо, в котором разумный, добрый и бодрый пастырь. Блаженно то царство, в котором разумный и добрый царь царствует. Блаженны тот город и страна, которыми разумный и добрый властелин управляет. Блаженны те рабы, над которыми разумный господин господствует. Блаженны те дети, у которых разумный и добрый отец. Блажен любой дом, в котором разумный и добрый хозяин. Все, как счастье, так и несчастье, во всяком обществе, от властелина зависит, как целость тела от головы. О возлюбленные, пастыри, всякий начальник! Вы свет христианскому обществу, на вас смотрят все люди, что делаете и что говорите, как смотрим все на свечу, горящую в ночи. Итак, будьте светом, да просветятся смотрящие на вас. Будьте как зеркало, глядя в которое люди оттирают на своем лице пороки. Будьте как разумная голова на теле. Если вы разумны и добры будете, то будет блаженно и все вам подчиненное христианское общество, и вы блаженнейшими будете. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? От Матфея 5:16. Если светильник угаснет, то чем находящиеся во тьме просветятся? И если зеркало помрачится, то в чем люди увидят свои пороки? Будьте возлюбленные, разумные и добры, да и себе самим и людям Божиим блаженство приобретете. Так говорит вам Христос Господь, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. От Матфея 5:16. А поскольку все блаженство христианского общества – от разумных и добрых пастырей и начальников зависит, то вы, христоименитые люди, не переставайте молить общего всех владыку Христа, да вразумит и наставит пастырей и прочих христианских начальников, ибо это блаженство ваше. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. 1 к Тимофею, 2, 1 и 2.